Ты можешь оставить нас, Люка? Если вы не торопитесь, Луи, то вам лучше снять пальто. Мне сейчас нет таких мелочей. Он позвонил. Когда? Сегодня утром, чуть позже 9. Он посмотрел на комиссара и после некоторого колебания спросил. — Все осталось в силе? — Вы о том, что я вам вчера обещал? — Да, конечно. Если Пьеро не виновен, то ему нечего бояться. — Он не убивал. Он признался бы мне в этом. Я передал ему ваше предложение и объяснил, что он сам сможет выбрать место встречи и сохранить свободу. — Между нами. Я не хочу, чтобы у Пьеро сложилось неправильное представление. Если я сочту его невиновным, он останется свободным. Если я решу, что он убийца, или у меня возникнет подозрение в этом, то я не воспользуюсь нашей встречей для ареста, а потом продолжу поиски. Примерно так я ему и сказал. Что он ответил? Он придет на встречу с вами, ему нечего скрывать. Придет сюда. С условием, что он не встретит ни журналистов, ни фотографов, и с условием, что полицейские позволят ему дойти до вашего кабинета. Луи говорил медленно, взвешивая каждое слово, не сводя глаз с Мегре. — Можно ли ускорить встречу? — спросил комиссар. Он посмотрел на часы. Еще не было 12. С полудня до 2 часов коридоры и кабинеты на набережной Орфевр почти пустеют. Мегре любил это время дня, когда можно провести деликатные беседы. Пьеро будет здесь через 30 минут. В таком случае мы поступим так. Полагаю, у него есть деньги на карманные расходы. Пусть возьмет такси и подъедет на нем ко входу в наше здание со стороны префектуры. Набережная Орфевр в этот час малолюдна. Один из моих инспекторов встретит Пьеро у дверей и незаметно проведет его сюда через дворец правосудия. Луи поднялся и еще раз посмотрел на Мегре. В этот миг он как бы осознал всю ответственность, которую нес перед своим другом. — Я вам верю, — вздохнул музыкант, — через 30 минут, может быть, через 1 час. Когда он вышел, Мегре позвонил в пивную «Дофина» и заказал там бутерброды для 2. — И 4 пива. Доставьте сюда. Потом он позвонил жене и предупредил, что обедать не придет. И, наконец, для очистки совести комиссар прошел в кабинет своего начальника, чтобы поставить его в известность о готовящемся эксперименте. «Считаете, музыкант невиновен?» «Пока не получу доказательства обратного. Если он виновен, ему незачем приходить ко мне. Или это очень ловкий негодяй?» «А профессор?» «Не знаю. Я еще ни в чем не уверен. Вы допросили его?» «Нет, Жан-Вье немного побеседовал с ним». Начальник понял, что задавать другие вопросы бесполезно. Мегре сейчас выглядел угрюмым и упрямым, а на набережной Орфевр хорошо знали, что в такие минуты он менее всего расположен к откровенности. Девица ждала ребенка. Мегре дал понять, что именно этот факт беспокоит его более других. Он вернулся к себе. Люка еще не обедал. Такси, конечно, не нашли. С таксистом до вечера поговорить не удастся. Те, кто работал в ночь, сейчас отсыпаются. Возможно, нам придется искать 2 таксистов. Не понял. Могло случиться, например, что вчера, чуть раньше 10, профессор еще раз ездил на авеню Карно, а потом снова вернулся в госпиталь. Мы это проверим. Комиссар посмотрел на сидящих инспекторов, выбирая того из них, кто мог бы встретить Пьеро. Я остановил взгляд на юном Лапуэнте. Отправляйся на улицу и встань там у входа со стороны префектуры. Увидишь, когда саксофонист выйдет из такси. Он придет с повинной? Он придет поговорить со мной. Будь с ним вежлив. Не нужно, чтобы он боялся нас. Проводи его сюда через маленький дворик, а потом по коридорам дворца правосудия. Я пообещал, что он не встретит по дороге журналистов. Обычно в коридорах полно газетчиков, но их можно ненадолго удалить. Когда Мегре возвратился в свой кабинет, там его уже ждал поднос с бутербродами и пивом. Он отхлебнул пиво, но есть не стал, и провел следующие 30 минут у окна, глядя на баржи, плывущие по серой воде. Наконец он услышал шаги в коридоре, открыл дверь, жестом попросил Пуэнто удалиться. — Заходите, Пьеро. Вошедший был бледен и взволнован. Под глазами обозначились круги. Как и его товарищ, он оглянулся по сторонам в поисках ловушки. — Здесь никого больше нет, — успокаивающе произнес Мегре. — Дайте-ка мне ваше пальто. Он повесил пальто музыканта на спинку стула. — Будете пить? Комиссар протянул Пьеро бокал пива, другой взял сам. — Садитесь.